Часть вторая. Дрянь. Омерзительная. И они еще смеют называть эти помои едой. Возмущенный до глубины души, Такаё Сухикару отложил столовые приборы и протер рот салфеткой. Он поднес бокал с вином к губам и был даже готов прожевать твердую гладкую субстанцию, лишь бы избавиться от послевкусия. Впрочем, он, конечно, при всем желании такого бы себе не позволил. Отпив белого вина, он поиграл с ним во рту, будто пытаясь прожевать, и проглотил. Вопреки многословным дифирамбам камерьеры, «Кельнер, ресторанный слуга». Что вкус, что аромат оказались ниже среднего, но все же лучше поданного блюда. Не опуская бокала, он перевел взгляд на почти не уменьшившуюся порцию пасты. Он слышал, что главное блюдо этого заведения – фетучини ручной работы. Но с такой готовкой лучше бы он поел сухой лапши. Поскольку свежую пасту, в отличие от сухой лапши, невозможно приготовить альденте, чтобы в ней осталась твердость, она, если не обратить должного внимания на ингредиенты, приготовление теста и процесс варки, легко потеряет текстуру, самую свою суть. Местному фетучини, например, должного внимания не уделили. Низкосортная мука, никудышный замес, а о варке и вовсе говорить не приходилось. В результате текстуры как таковой на пробу уже не осталось. Одна вязкая склизкая жижа. Текстура. Не только итальянская кухня, на критике которой специализировался ТКСу, но и вообще любая кухня в первую очередь должна оцениваться не за вкус, не за запах, и не за сервировку, а за текстуру. За ощущение на зубах. Впиться, откусить, прожевать, размолоть. Именно эти действия пробуждали примитивный человеческий инстинкт и позволяли в полной мере насладиться блюдом. Любой предпочел бы импортное жилистое мясо с рисом за 300 йен говяжьему стейку, превращенному кухонным комбайном в тягучее месиво. Повар без должного чувства текстуры в конечном счете не преуспеет и в остальных аспектах кулинарии. Такими темпами и грядущая секонда пьетта, второе блюдо, тоже окажется разочарованием. Будь на то его воля, Такаэсу бы немедленно покинул заведение. Но поступить так он не мог. Пригласил его сюда близкий к СМИ человек, представившийся местным постоянным клиентом. Так что придется написать почти что хвалебную статью. Когда Такаэсу нехотя взялся за вилку и кое-как запихнул в себя кусок фетучини, недостойного пойти даже на собачий корм, в дверях кухни показался мужчина в фартуке. На бородатом, не знавшем понятия чистоплотность лице, растянулась широкая улыбка. Определенно владелец ресторана и по совместительству шеф-повар. «Здравствуйте, Такаэсу-сенсей! Все ли пришлось вам по вкусу?» Громко обратился он к Такаэсу, нацепившему притворную улыбку. «Благодарю. Я получаю истинное наслаждение. Что ж, я польщен. Вас ожидают другие блюда, приготовленные со всей душой. А это... комплимент за счет заведения. На следующем подносе просто шедевр». С этими словами шеф поставил на столик бокал с Пуманте Росса. «Красное шампанское». «Ты настолько бестактен, что даже вино, да еще и игристое, налил на кухне, не показав бутылку?» Такаэсу снова захлестнула волна возмущения, но шеф этого совершенно не заметил и даже совершенно не впопад протянул ладонь. Неохотно поднявшись, Такаэсу с улыбкой пожал руку в ответ. «Может, укусишь?» – подначивало подсознание. Он приподнял грубый, узловатый, пропитанный никотином, совершенно неподобающий повару палец, и непринужденно впился в него зубами. Резцы прокусили кожу и мясо, а когда добрались до средней фаланги, он слегка усилил нажим. Встретилась ему и текстура надкосницы, которая щелкнула, расколовшись на гладкие половинки, и текстура хрустящих остионов. Наконец оказала последнее сопротивление кортикальная пластина. Когда он совершил решительный укус, лопнул сочный костный мозг. «Альденте, альденте, прекрасное альденте!» «Сансей?» – окликнул его слегка растерянный голос, и Такаэс очнулся. Чуть погодя, понял, что до сих пор сжимает руку шеф-повара, и, сохраняя улыбку, отпустил ее. «Простите за грубость. При мысли, что этой рукой создавались сегодняшние кулинарные шедевры, меня сразу трепет охватывает». Шеф неловко улыбнулся, поглаживая правую руку левой. «Ха-ха, что вы, это я польщен слышать такое от птицы вашего полета, сансей!» Слегка занервничал шеф наверняка не из-за пятисекундного рукопожатия с ТКСу, а потому что подавляющую часть блюд он готовил вовсе не сам. Впрочем, лучше уж так. Если бы ему действительно пришлось дегустировать пасту с привкусом табака, несколько потерянных связей не остановили бы его от написания разгромной статьи. Проводив взглядом спешащего на кухню шефа, Такаэсу поправил воротник сшитого на заказ костюма и вернулся за стол. Жадно глотнул шампанского, стараясь успокоить это, что покалывало в мягких тканях нижней челюсти. Тук, тук. Колющая боль, доставлявшая одновременное раздражение и удовольствие, исходила из небольшого диаметром чуть менее 2 сантиметров комка. На осмотре Такаэсу не был, но то, что это не опухоль, знал наверняка. Потому что не его тело породило красную сферу, которая выглядела совсем как глазное яблоко живого существа. Этот глаз пришел откуда-то извне. Извне Токио, Японии, а может и самой Земли. Тем вечером, 3 месяцами ранее, он вселился в нижнюю челюсть Такаэсу и наделил его 2 чертами. Первая – тяга кусать. А другая – способность, позволяющая ее реализовать. С тех пор та штуковина, впрочем, раз она уже в его теле, наверное, стоит называть ее эта штуковина. Иногда, точнее, постоянно искушала ТКСу. «Положи в рот, разгрызи, пережуй. Ты уже не человек, ты хищник, грациозно плывущий по городским трущобам. Люди для тебя – добыча». Вот только покуда ТКСу называл себя ресторанным критиком, он не проявлял желания тащить в рот неподходящие вещи. Например, провонявшие сигаретами пальцы плохого шеф-повара. «Просто немного потерпи», – шепнул он глазу, и боль понемногу стихла. Но притаился глаз ненадолго. Такаэсу не грыз костей уже почти неделю. Когда он уже было предался воспоминаниям о грандиозном банкете, произошедшем 7 дней тому назад, камерьера наконец-то подал секондо пьятто на подносе. Глазам ТКСу предстала совершенно заурядная телячья сальтимбокка. Настолько заурядная, что ТКСу по одному только виду мог точно представить ее вкус. Вдобавок еще и пережаренная. Будь мясо хотя бы с костями, впрочем, пусть даже так, схватить целую кость и вгрызться все равно было бы непозволительно. Сдерживая вздох, ТКСу натянула вымученную улыбку, которая по-хорошему должна была олицетворять его безудержное наслаждение, и взялся за нож. С превеликим наслаждением покинув ресторан, Такаэсу покачал головой и зашагал к платной стоянке, где оставил машину. До 6 вечера по этой широкой дороге шло слишком мало людей. Даже в окнах возвышающегося у него над головой небоскреба почти не горел свет. Новый центр Сайтамы. Звучит, может, и громко, но настанет ли день, когда он заменит токийский синдзюку, еще вопрос. Как минимум, этот итальянский ресторан к тому времени точно закроется. И Такаэсу здорово выводила из себя необходимость написать в статье хвалебную ложь. Во рту до сих пор ощущалась текстура растекшейся пасты. Он уже предвкушал, как будет чистить зубы, когда дойдет до машины. В бардачке лежали про запас бутылка минералки и дорожный набор для чистки зубов. На душе должно немного полегчать, если выжать побольше зубной пасты и драить долго со всем тщанием. Шарк, шарк. Нынче зубы ТКС успокоенно перенесут несколько часов чистки подряд. Не то, что раньше. Когда он вернется в Токио, то добудет себе еще кость. И с большим удовольствием пустит в ход свои прекрасные зубы. Он заприметил еще 4 жертв. План понадобится проработать так же скрупулезно, как в прошлый раз. Но и в выборе собственного меню есть определенная доля веселья. Громко стуча каблуками туфель ручной работы, ТКС уминовал оставшиеся пару десятков метров вдоль Сайтама Суперарены и добрался до парковки. Потом немного задержался на входе, любуясь ожидающей внутри темно-синей Мазерати Гран-Туризма. Эффектный корпус прямо-таки сочился мощью. Овальная решетка радиатора сверкала, словно клыки хищника. Встроенные воздухозаборники создавали впечатление рыбьих жабр. Эта машина – акула. И даже более того, самая быстрая среди всей акулии популяции акула-мака – 4-я в списке любимых акул ТКС. Наверняка ему полегчает. Стоит только забраться в кабину, выехать на магистраль рядом со входом и утопить педаль газа в пол. Но сперва почистить зубы. Он подошел к двери и уже собирался открыть замок, как вдруг... ТКСу застыл. «Вкусно пахнет!» – поводил носом. К стылому декабрьскому воздуху примешался слабый, но сладкий аромат. Не цветочный и точно не запах духов. Аромат здоровый, как следует закаленной плоти и крепких костей. Слух ТКСу, уступающий в остроте только обонянию, уловил легкую поступь. Тогда он прислонился к крупному корпусу своей машины и стал дожидаться хозяина шагов. Вскоре на тротуаре показалась бегущая трусцой юная девушка в спортивном костюме. Должна быть ученица средней школы, а может первых классов старшей. Короткие волосы были естественного цвета, косметикой и прочей химией тоже не пахло. От вспотевшей кожи исходил только аромат здорового тела, похожий на запах парного молока. «Очень вкусно пахнет!» Закрыв глаза, ТКСу сосредоточился на шагах. В сухих хлопках кроссовок по асфальту слышался шум голеных костей, особенно любимых ТКСу. Мелодичное постукивание беззаботной большеберцовой кости и податливой малоберцовой. «Изумительно!» Компактное костное вещество, составляющее наружный слой кости, соответствовало своему названию и было плотно укомплектовано. Должно быть, она с детства не страдала недостатком кальция и витаминов. Он почти видел расположившуюся за крепкими мышцами жемчужно-белую надкосницу. Когда девочка миновала парковку, ТКСу открыл глаза и облизнулся. Тук-тук. Обитающий в нижней челюсти красный глаз кольнул его. «Кусай! Кусай!» – призывал он. «Не будь так нетерпелив, компания!» – прошептал ТКСу в ответ и немного погодя ушел с парковки. Фигура удаляющейся девчушки становилась все меньше, но острые, достойные акулы обоняния позволят запросто продолжить преследование, даже если она совсем скроется с глаз. ТКСу спрятал острую улыбку за поднятым воротником пиджака и двинулся за добычей.